Глава 20. «Спать — это, конечно, хорошо», — пробормотал я себе под нос. Курьер у двери дернул ухом, и я понял. «Завтра весь дворец будет шептаться, что дочь императора сама объявила, где проведет ночь». Слова прозвучали тише шепота, но этого хватило. Другой курьер, прижавший к боку очередную коробку, дернул ухом, как лошадь на выстрел. «Вот и все». Завтра весь дворец будет шептаться, что дочь императора сама объявила, где проведет ночь. Хуже слухов только молчание. Милена напряглась, будто вытянули клинок. «Я ее убью». Ольга посмотрела поверх очков заколки. «Вместе». Я поднял ладонь, обрезая спор, пока он не перешел в действие. «Стоп, кто с кем и где, решим после бала». «И да», я задержал взгляд на обеих. «Я все вспомнил». «За те ночи нас будет ожидать разговор». Ольга отвела глаза, Милена прикусила губу. Злата вспыхнула мгновенно, краснея от ключиц до ушей. Она-то понимала, что речь не про нее, но именно поэтому ощущала себя третьей лишней. Или первой лишней. Впрочем, для меня это лишь стало поводом двинуться дальше. Я шагнул к двери. «Курьеры, все от князя Оболенского и от остальных из 13 уже занесли? Да, барон?» отозвался старший, кивнув. «Отлично. Все прочие дары оставляете у двери. Внутрь больше никто не заходит. Передайте так всем». Дверь захлопнулась. Я вернулся к своим и оглядел троицу. «Роли распределим сразу. Злата», я посмотрел на нее прямо. «Ты знаешь фамилии, гербы, тонкости. Это твоя зона. Нам нельзя облажаться и выйти в платье, которое вызовет ненужный скандал. Так что ты отбираешь то, что можно носить. Все лишнее, без разговоров в сторону. Раз уж ты решила сегодня объявить всему дворцу, где проведешь ночь, то хотя бы помоги мне в этом». Она молча усмехнулась, показывая, что для нее это задача 5 минут, и двинулась в сторону подарков. Они втроем занялись коробками. Платье, украшения и обувь быстро разложили и отобрали нужные. Работа шла в темпе, без моих подсказок. Каждая знала, что делает. Когда началась примерка, привычное деловое спокойствие сменилось соперничеством. Каждая из них старалась выглядеть так, чтобы именно на нее падал мой взгляд. Злата держалась дольше всех, но в итоге решилась на шаг. Сменила простое белье на более смелое. Не потому, что хотела кого-то соблазнить, а потому, что никогда не терпела поражений. Упрямство не позволило ей остаться в стороне. Ольга и Милена приняли вызов. Их соперничество стало очевидным, но все это оставалось игрой характеров, а не чувств. Я не вмешивался. Мне переодеваться не требовалось. Костюм с приема у императора был достаточно хороший для бала. Игра оказалась на грани. В ней было больше жестов и намеков, чем необходимости. Время тянулось, но я не спешил прерывать. Картинка стоила того. Даже Злата, сначала державшаяся в стороне, не выдержала и включилась. Упрямо, словно доказывая самой себе, что не уступит ни в чем. Эта импровизация заняла больше, чем я рассчитывал, но в ней не было пошлости, только соперничество, обернувшееся для меня зрелищем. Я оставался сторонним наблюдателем, и мне это понравилось ничуть не меньше, если бы я там участвовал. В этом прослеживалось отдельное удовольствие для меня. Я не вмешивался. Для меня это был спор характеров, не тел. Соперничество, в котором каждая показывала свою суть. Сила, опыт или упрямство. Ради такого действительно можно было опоздать. Но в какой-то момент я машинально взглянул на часы, и этого хватило, чтобы они сами сбавили темп. Дальше все пошло по делу. Визажисты и парикмахеры быстро сделали свою работу. Прически, макияж, легкие штрихи, запахи. Когда мастера ушли, передо мной стояли 3 разные женщины. Сила, разум и упрямство. Они смотрели на меня так, будто хотели услышать один ответ. «Готовы?» Я лишь кивнул. Вечер обещал быть долгим. Мы вышли из комнаты, готовые к балу. Я в том же костюме, в котором стоял перед императором, уверенный, без попытки переизобрести себя за 40 минут. Девушкам было что менять, мне нет. У двери нас уже ждал слуга. Он поклонился и предложил идти за ним. Я снова кивнул. Внутри было необычно тихо. Не неловко, именно тихо. Каждая из них сдержала на губах то, что звучало минутами ранее в жестах и взглядах. Милена шла слева, и красный на ней работал честно. Платье тянулось ровной струящейся линией, без излишних переломов, будто его кроили по памяти о ее походке. Золотая вышивка ложилась тонкими ветвями, по плечам чуть ниже ключиц, по линии талии, и не кричала, а подчеркивала, где у нее сила, а где слабость, которую никто не увидит. Разрез на бедре — именно столько, сколько можно назвать аристократической смелостью. Не вызов, а намек. Да, вспыхну, если надо. Украшение она выбрала так же сухо, как и ведет клинок. Тонкое копье-нить, серьги без лишних подвесок и круглый браслет на запястье, который не мешал руке. Каблук тонкий и длинный. Волосы собраны в высокий хвост, упрямая прядь украшена шпилькой. Запах. Пряный, сухой, с теплой кожей в шлейфе. Когда она повернула голову, золотая нитка на шее коротко вспыхнула и погасла, словно выжидая. Ольга справа. Черно-белая, точная как формула. Белая гладь корсажа ловит свет, черный шелк юбки гасит его обратно, и между ними тонкая граница, прочерченная линией. Силуэт строгий, сдержанный, но не холодный. Ее «да» слышно не громче шепота, но его нельзя не услышать. Линия плеч без бретелей, открытая, потому что она умеет держать осанку и тишину одновременно. На ней металлический акцент, ожерелье из серебра, гладкое, как вода, и серьги-капли. Перчаток нет, руки у Ольги говорят сами за себя, и она не прячет их, когда берет свое. Волосы уложены волной на один бок, на виске едва заметная заколка с прозрачным камнем. Запах. Тонкий цитрус, уходящий в древесину. Умный, не сладкий. Когда она улыбается одним уголком, кажется, что это сделал аромат, а не она. Злата между ними. На полшага впереди, как и положено дочери императора, даже если это не официальный протокол. Белое платье без лишних украшений и с аккуратным, почти скромным декором по линии талии. Никаких канделябров из камней, только гладкая ткань, сдержанный V-образный вырез и рукава, прижимающиеся к коже, будто платье слушает ее дыхание. В этой белизне есть парадокс. В ней упрямство читалось ярче. Ее украшение — самая сдержанная игра. Тонкая цепочка на шее с маленьким знаком. Серьги-гвоздики, узкий браслет. Волосы уложены мягкими волнами, не кукольными. Запах. Почти прозрачная пудровая нота. Не девушка из дворца, а женщина, которая решила не объясняться. Я поймал ее взгляд. Он не упрямился, как раньше. Он измерял расстояние и признавал его преодолимым. Она, кажется, что-то про себя решила. Это было «не сдалась». Это было «выбрала». Слуга повел нас вниз по лестнице. Внизу ждала длинная черная машина, слишком узнаваемая, чтобы не сравнить с императорским кортежем, и достаточно проще, чтобы это сравнение не было похвалой. Снаружи — строгий лак и ровный рельеф брони под дверными линиями. Изнутри — белая кожа, свет мягких полос вдоль потолка. Все чисто и собрано. Императорский лимузин, как правило. Этот — как хорошее повторение. И честно, это повторение меня устроило. Мы расселись без церемоний. Я ближе к двери. Ольга напротив, Милена по диагонали, Злата рядом, но так, чтобы не касаться лишний раз. Столик выехал бесшумно. Узкие флейты с шампанским, миниатюрные канапе, смешно сложенные по композиции, будто кто-то в этой машине тоже окончил академию, только кулинарную. Я взял бокал, кивком разрешил и им. Ольга отпила по правилам, Милена как после победы, коротко, без вида, что торопится, но и без игры на публику. Злата к бокалу не притронулась. Ладонь коснулась ножки и тут же отступила, как будто теперь она предпочитает держаться с ясной головой. Канапе исчезали из тарелки неспешно. Злата к еде не прикасалась, и я не стал спрашивать, почему. Внутри машины царила редкая тишина, в которой каждый занимался своим. Ольга проверяла в телефоне список фамилий. Быстро, одним глазом. Милена закалывала непокорную прядь еще одной шпилькой, улыбаясь самой себе. Злата смотрела в окно и думала о чем-то, что теперь по праву можно было называть нашим. Мне по-честному было достаточно просто смотреть. Те несколько минут в комнате при сборе застряли на сетчатке, как вспышки камер. Я не возвращался к ним словами, мне хватало картинки. Мы ехали, и в этой молчаливой паузе я поймал простую мысль. С Миленой и Ольгой мы стали ближе, без громких обещаний. Со Златой проступила готовность не создавать фронт там, где нам предстоит идти рядом. Чем меньше у меня будет героических войн под домашней крышей, тем лучше для всех. И в империи, и в моем мозге. Город за окном перетек в другую скорость. В салоне стояла тихая, немного гнетущая пауза. Говорить не хотелось никому. Кто-то стыдился, кто-то думал о своем. Я уже приготовился к затору у ворот, но наш лимузин повели отдельной полосой, мимо машин других аристократов, чьи гербы рябили на капотах. Я хмыкнул. Всего час назад мы разговаривали с Оболенским, и вот уже столица собрала прессу и свиту, будто у империи есть рычаг включить гул. Машина заехала во двор и остановилась у фонтана. До входа оставался путь пешком. Красная дорожка, нарочно широкая, метров на 15, тянулась ровной лентой, отрезая журналистов ограждениями. С обеих сторон вспышки шили воздух, как мелкий дождь. Да, Голливуд. Но где тебя снимают не за роли, а за фамилию? Двери распахнулись, и нас накрыли вопросами. «Злата Олеговна, правда ли, что вы станете невестой барона?» «Аристарх Николаевич, вы согласны с решением императора?» «Барон, последствия для вашего рода...» «Госпожа Злата, а как же князь?» Я не расслышал, какое именно. Имя утонуло в шуме. «Госпожа Милена, от кого ваше платье?» «Госпожа Ольга, вы поддерживаете этот союз?» Охрана Оболенских сомкнулась плотным, но вежливым кольцом. Двое фронт, двое борта, двое хвост. Движение стало коридором. Я привычно прочитал их коротким взглядом. Восьмые, девятые. Князь не экономил, и правильно. Мы шли по центру дорожки размеренно, без пос и без спешки, а вопросы ломались о мягкую стену людей в черной форме. Поместье не выглядело домом, оно было решением. Готика без карикатуры, острые арки, вытянутые окна, камень, который почистили так, чтобы прожилки времени остались там, где они красивее. От фонтана к портику вел пологий подъем, ступени не скользили, о каблуках было продумано заранее. У дверей нас встретил распорядитель. Никаких лишних действий или слов. Короткий поклон Злате, внимательный взгляд поверх меня на Ольгу и Милену и жест следовать. Дружинники Оболенского держали ход до самого ковра, где шум приема под потолком за дверью ложился ровным морем, тосты, вступительные речи, приличный гул десятков фамилий. Пройдя холл-зал, мы остановились у боковых створок. Снаружи камеры все еще стреляли светом, но здесь звук уже рассыпался. Я боковым зрением отметил мелочи. Ольга машинально провела большим пальцем по кромке браслета, как по холодной струне. Милена просто поправила волосы. У Златы едва заметно дернулось плечо и тут же выровнялось. Створки пошли внутрь. Мы вышли на верхнюю площадку. Зал раскрывался ниже, свет мягко бил от люстр. «Род Романовых!» произнес распорядитель, и весь зал взял паузу. Недолгую, когда считают до 10 и взвешивают, кому пора улыбнуться, а кому нет, а моментальную. Род Романовых прозвучало неожиданно. Я сразу понял, это не случайность. Оболенский наверняка сам отдал такой приказ распорядителю не тратить время на длинные представления и сразу связать всех четверых в одно целое. Кто бы ни вышел со мной рядом, отныне он звучит как часть моего рода. И это была уже игра. Шум схлопнулся, как дверь. И на мгновение было слышно, как откуда-то сверху падает пыль с канделябра. Конечно, не падала, это просто во мне сработало, старая привычка искать лишние звуки. Злата едва заметно дернулась, будто внутри что-то возразило, но тут же выровнялась и шагнула дальше, не меняя выражения лица. Милена и Ольга напротив, будто расслабились. Я почувствовал от них тепло, даже фон их эхо изменился, стал мягче, спокойнее. Их признали моим родом, и они это приняли. Музыка снова заиграла. Она начиналась с едва слышных мягких нот и постепенно нарастала, заполняя зал. Я не понял, это живые музыканты так тонко подстроили момент, или где-то за пультом сидит диджей с хорошим вкусом. В любом случае вышло впечатляюще. Классика в современной обработке, легкая, но не вульгарная, идеально подходящая фоном. Зал ожил. Люди снова зашептались, и этот рой голосов сложился в ровный аристократический гул. Официанты с подносами ходили между групп гостей, разнося бокалы и легкие закуски. На фуршетных столах уже лежало немало блюд, но я понимал, это только начало. Впереди еще горячие и десерты. Гостей было больше сотни, и это явно не предел. Я видел, что есть балконы и двери, ведущие в сад, где тоже собирались люди. Поток машин у ворот все еще не иссяк, значит, дальше будет еще плотнее. Кто-то уже начинал двигаться к нам. Сначала пара человек, потом еще, словно проверяли, кто осмелится подойти первым. Я гадал, это будет знакомство или скандал, а может и то, и другое одновременно. В памяти звенели вопросы журналистов про какого-то князя, бывший жених Златы. Почему-то мне казалось, что дуэль сегодня у меня точно будет. Вопрос только, по какому поводу? Я заметил, как Милена напряглась. Она вздрогнула, как будто увидела кого-то знакомого в толпе. Я поймал ее взгляд. Там мелькнуло узнавание, слишком явное, чтобы ошибиться. Что ж, как минимум одна проблема меня сегодня ждет. А может, и несколько. В конце концов, какой же бал без дуэли?